Глава 91. Уже подходя к двери в заведение, Веллингтон слышал шум и смех пьющей компании, но стоило ему появиться на пороге, как все стихло. Не глядя на сдвинутые вместе столы и десяток физиономий, обращенных в его сторону, Веллингтон прошел в дальний угол и сел, не снимая шляпу, положив котомку на свободный стул. Потом сложил руки на столе и остался сидеть в таком положении. Теперь он был тот, на которого Сирс мог указать, а это означало, что если кто-то из новоприбывших и сомневался в том, что рассказывали комрады, теперь доказательство было налицо. Вот он, богатый и серьезный вербовщик. После долгого молчания и разглядывания Веллингтона бойцы склонились над столом и принялись в полголоса обсуждать покупателя. Большинство компании одобряло его внешний вид, замечая, что он внушает доверие. Но пара голосов как будто звучала против, и кто это был, Веллингтон пока не видел. Наконец из-за стола поднялся Сирс и направился к Веллингтону. Он сел напротив и улыбнулся. «Все в порядке, все идет как по маслу. И знаешь, ты был прав. Бабло – это, конечно, хорошо, но егерь он всех достал». От главного стола поднялся высокий беловолосый савояр в черной потрепанной куртке и, сунув в рот сигарету, направился к выходу. «Лугар», – сказал Веллингтон. «Не беспокойся», – даже не посмотрев в сторону Лугара, произнес в дымину пьяный Сирс. «О нем позаботится Маккензи». И действительно, следом за Лугаром поднялся Маккензи и, пошатываясь, пошел за ним. Веллингтона так и подмывало спросить, как они в таком состоянии вели дела. Но спустя минуту Маккензи возвратился к столу, как ни в чем не бывало. «Ну вот и все, Руди!» Снова улыбнулся Сирс, который в таком состоянии был сама доброжелательность, в отличие от трезвой угрюмости и подозрительности. «Можно ехать смотреть трубы и чушки к ним. Ты не забыл?» «Как я могу забыть, приятель?» «Ну, мало ли, ты уж тут побухал немного. Хотя я заметил, что ты не дурак выпить». «Не дурак», — согласился Веллингтон. «Сейчас мы поедем втроем, то есть нет, вчетвером. Ты, я, Маккензи и впритык. Он из второй бригады. Как посмотришь трубы, отдашь весь наш аванс, в том числе и за Лугара». «Не вопрос, приятель. 10 штук наликом». «Все, тогда поехали. Хватай котомку». Веллингтон взял вещи и, оставаясь в образе, неспешно проследовал за Сирсом. За ними снова, встав из-за стола, вышел Маккензи и последним, закусывая на ходу, поспешил впритык. Широкоплечий парень со стриженной головой и маленькой шляпой, висевшей за спиной на шнурке. С собой у него был автомат. То, что Сирс и Маккензи были сильно пьяны, Веллингтона совсем не радовало. Но, с другой стороны, это резко снижало риск двойной игры. Ведь возвращение Маккензи к столу без Лугара могло оказаться спектаклем, разыгранным для Веллингтона. А теперь его тепленького повезут в контрразведку каттингов. И так могло оказаться и эдак. Но Сирс с Маккензи были не дети и уже должны были понять, что пока у Веллингтона оружие, взять его будет трудно. Но никаких ходов к его разоружению пока не предпринимали. Разве что незаметный укол в машине. «А поведет этот парень», – кивнул Веллингтон на впритыка, когда они вышли на стоянку. «Ну ты скажешь, Руди», – всплеснул руками Сирс. «Чтобы я этому пацану свою ласточку доверил? Да никогда». И действительно, Сирс сам сел за руль. Рядом угнездился Маккензи, а на заднем широком диване разместились впритык и Веллингтон. Вопреки ожиданиям, Сирс повел очень аккуратно и тщательно объезжал все ухабы, пока они ехали по деревне. Но, оказавшись в долине, прибавил газ так, что свист ветра заглушил рев мотора. И сколько Веллингтон не выглядывал в темноту, не смог понять, куда они едут. Должно быть, это были бандитские тропы, на которых Сирс развивал немалую скорость. Но несколько раз они притормаживали, чтобы миновать лощину или русло ручья. Однако потом он снова давил на газ, и, казалось, этому не будет конца. Впрочем, спустя час с небольшим, они подъехали к каким-то заброшенным строениям, сложенным из фабричного кирпича. Сирс потушил фары и сказал: «Впритык, фонарь!» «Уже!» – ответил тот, включая фонарик и продолжая жевать. Они вышли из машины, и Сирс зашагал к ближайшему зданию с выбитой дверью. «Впритык, свет давай!» – скомандовал он, и боец побежал вперед. «Я же не знаю, где. Ты говори!» «В дверь заходи. Че непонятно?» Внутри здания, как и положено в таких местах, царило разрушение. Свалившиеся перегородки, битый кирпич, стекло. Сирс с Маккензи прошли в дальний угол помещения и стали ногами сдвигать в сторону мусор, который был навален сверху для маскировки. А потом подцепили край уцелевшего напольного покрытия и перевернули щит, под которым оказался плотный упаковочный пластик. «Свети ближе!» – сказал Сирс и впритык подошел к самому краю. Когда подняли пластик, Веллингтон увидел 5 тускло блеснувших минометов калибра 100 мм с пружинными магазинами на 10 мин. Обычно первые пару пристрелочных мин грузили в ствол вручную, а когда цель была нащупана, включали магазинную подачу. Подняв еще один кусок пластика, Веллингтону показали ящики с покрытыми смазкой минами. Их было больше 100. «Ну что, Руди, убедительно?» – спросил Сирс. «Убедительно. Закрывай». Сирс с Маккензи аккуратно уложили пластик, накрыли его щитом и с особой тщательностью восстановили мусорную кучу. «Свети ближе», в свою очередь сказал Веллингтон, когда Сирс и Маккензи закончили работу и отряхнули руки. Потом достал заготовленную сумму из 1000 купюр и передал Сирсу, а тот их пересчитал и спрятал в нагрудный карман. «Вот деньжище-то, а!» – покачал головой пораженный впритык. «Как же ты не боялся с таким баблом по нашим местам гулять, дядя?» «А мы уже задавали ему этот вопрос», – сказал Маккензи. «И что он сказал?» «Уже не помню», – честно признался Маккензи. «В общем, Руди, трубы ты видел, аванс отдал, и мы наготове», – подвел итог Сирс. «Чем раньше ты дашь сигнал, тем лучше. А теперь пойдемте-ка к машине». Впритык пошел первым, за ним Маккензи, а Сирс, придержав Веллингтона за рукав, спросил: «А про Лугара у кого узнал? Лаура рассказала?» «Да, а ты от кого?» «Про него не нужно рассказывать, он весь на виду был». «Но вы дали ему последний шанс». «Дали, но по глазам было видно, что он побежит стучать егерю». Когда они вышли из здания, Веллингтон облегченно перевел дух. Кажется, все складывалось удачно. «Карты не забудь. Мне нужны карты на ваши, ну или вымышленные имена. Карты будут завтра. Ночью один наш смотается в Ферн и там оформит. Ближе нельзя. Тут все докладывают егерю». Уже через 2 часа, дождавшись окна, Веллингтон отправил сообщение на базу, и зевающий полковник Вестник развернул на экране новый файл. «Чего там?» – спросил из жилого отделения Горн. Веллингтон отчитался о подготовительном этапе. Горн босой вышел в штабную комнату и, щурясь, стал читать донесение. «Ну, дает, а? А этому можно верить, Фрэнк? Ну, не в плане недоверия самому полковнику Веллингтону, но в плане самой возможности такой вербовки». «Не знаю, что и сказать. Оно, конечно, в принципе, что-то подобное могли провернуть и мы сами, но только в принципе». «Но если ему удастся все это закончить, это будет нечто, Фрэнк». «Да, закончить и вернуться живым».